Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Зинкевича. Михаил Александрович Зинкевич – русский поэт, прозаик и переводчик. Родился 9 мая по старому стилю 1886 года в селе Николаевский городок Саратовской губернии Российской империи, ныне Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области. Родился в учительской семье. Отец Александр Зинкевич – коллежский советник, преподаватель математики Мариинского земледельческого училища. Матушка будущего поэта также преподавала, но в гимназии. В 1904 году, окончив гимназию в Саратове, 18-летний Михаил уехал на 2 года в Германию, где изучал философию в университетах Берлина и Йены. В том же году 3 его стихотворения были опубликованы в саратовском журнале «Жизнь и школа» под его именем и фамилией, но записанных сокращенно. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Поры, сгущая валый кокон». Поры, сгущая валый кокон, как мудрый огненный паук, ткет солнце из цветных волокон за шелковистым кругом круг. И тяжким тяготением сбиты, и в жидком смерче сгущены всего живущего орбиты, и раскаленны, и красны. И ты, мой дух, слепой и гордый, познай, как солнечная мгла, свой круг и бег алмазно-твердый по грани зыбкого стекла. Плавь гулко в огненном удушье металла в жидкие пары и славь в стихийном равнодушье раздолье дикое игры. Стихотворение вы помните? Вы помните, девочка, кусочки сала, нанизавши на нитку зимою в саду, на ветки сирени бросала зазябшим синичком еду? Этой девочкой были вы, а теперь вы стали большой, сметущейся страстной душой и с глазами, пугающими холодом синевы. Бушует на море осенний шторм, ни одна перелетная сгинет птица, а сердце мое, как синица, зимует здесь, около вас, под небом морозным синих глаз. Ему, как синицам, нужен прикорм, и оно, как они иногда, готово стучаться в стекло, в крещенские холода, просясь в тепло. Зато, если выпадет солнечный день, весь из лазури и серебра, оно, как синичка, взлетевшая на сирень, прыгает, бьется о стенки ребра и поет, звеня, щебеча, благодарность за ласку вашего луча. Стихотворение уж солнце маревом не мает. Уж солнце маревом не мает, но и луны прохладный блеск среди хлебов не унимает кузнечиков тревожный треск. Светло, пустынно в небе лунном, и перистые облака проходят стадом среброрунным, лучистой мглой пыля слегка. И только изредка зорница, сгущая млечной ночи, гнет, как будто девка-озорница подолом красным полыхнет. Вернувшись из Германии с 1907 года, Михаил Зинкевич стал жить в Петербурге, где со следующего 1908 его новые стихи начали появляться в петербургских журналах «Весна», «Современный мир», «Образование», «Заветы» и других. В 1909 году произошло знакомство Михаила Зинкевича с Николаем Гумилевым, по рекомендации которого стихи Зинкевича были опубликованы в журнале «Аполлон». С 1911 года Михаил Зинкевич стал активным участником первого цеха поэтов, руководимого Гумилевым, в который входили Осип Мандельштам, Анна Ахматова и Владимир Нарбут. В 1912 году у поэта Михаила Зинкевича вышла первая книга его стихотворений «Дикая Порфира», которая была высоко оценена критикой. В периодической печати в течение года появилось более 20 рецензий и отзывов. Сергей Городецкий написал о том, что поэзия Зинкевича проникнута пытливым духом современной науки. На книгу откликнулись также Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов и другие видные поэты того времени. В 1914 году Михаил Зинкевич окончил юридический факультет Петербургского университета. Октябрьскую революцию встретил в Петрограде, но вскоре уехал в Саратов, где стал трудиться в отделе искусств газеты «Саратовские известия». Вскоре, в 1918 году, вышел его второй сборник стихов «14 стихотворений». А в следующем, 1919 году, Зинкевич был призван в Красную армию и до 1922 года служил секретарем полкового суда, секретарем-протоколистом трибунала при штабе Кавказского фронта, а также лектором пехотно-пулеметных курсов. Но, несмотря ни на что, он продолжал писать стихи и в 1921 году издал новый сборник стихов «Пашня танков», в котором отразились его военные впечатления. Кроме того, были подготовлены к печати сборники стихов «Лирика» и «Парфибагр», но, к сожалению, они изданы не были. Проживая до 1923 года в Саратове, Михаил Зинкевич являлся заведующим местного отделения «Роста» Российского телеграфного агентства и активно участвовал в литературной жизни города. Выступал с докладами о творчестве Александра Блока, Велимира Хлебникова и других поэтов. Преподавал в литературной мастерской. Стихотворение «Подсолнух поздний догорал в полях». Подсолнух поздний догорал в полях, и вкрапленный в сапфировых глубинах на легком зное нежился размах поблескивавших крыльев ястребиных, кладя пределы смертному хотенью. Казалось, то сама судьба плыла за нами по жневью незримой тенью от высоко скользящего крыла. Как этот полдень пышности и лени исполнена, ты шла, смиряя зной. Лишь платье билось пеной кружевной, а гордые и статные колени. Да там, в глазах под светлой оболочкой, на обреченного готовясь пасть, средь синевы темнело знойной точкой, поблескивая, словно ястреб, страсть. Стихотворение «Земля лучилась, отражая». Земля лучилась, отражая, поблекшим жнивом блеск луны. Вы были лунная, чужая, и над собою не вольны. И все дневное дивным стало, и призрачною мнилась даль. И что под дымной мглой блистало, полынная ли степь, водаль, и стройной тенью вырастая, вся в млечной голубой пыли, такая нежная, простая, вы рядом близко-близко шли. Движением ресниц одних, понять давая, здесь не место, страстям и буйству я невеста, и ждет меня уже жених. Я слушал, будто бы спокойный, а там в душе беззвучно газ. День радостный, золотознойный, под блеском ваших лунных глаз. С тех пор тоскую каждый день я, и выжечь солнцем не могу серебряного наваждения луны, сияющей в мозгу. Стихотворение «Землю делите на части». Землю делите на части кровью из свежих ран, въедчивой краской красти карты различных стран. Ненависть ложью взаимной в сердце народов раздув, пойте свирепые гимны в пляске военной в бреду. Кровью пишите пакты, казнью скрепляйте указ. Снимет бельмо катаракты мысль со слепленных глаз. Все сотрутся границы, общий найдется язык. Вдруг враг превратится, в землю воткнется штык. Все раздоры забудет, свергнет войны кумир. Вечно единым будет наш человеческий мир. Не дипломатов интриги, не самовластье вождей будет народами двигать правда великих идей. И никаким приказам не подчиняясь впредь, будет свободный разум солнцем над всеми гореть. В 1923 году Михаил Зинкевич переехал в Москву и начал трудиться секретарем журнала «Работник просвещения». Его первый труд на стезе переводчика «Стихи Виктора Гюго» был опубликован в том же 1923. С 1925 по 1934 год Михаил Александрович трудился редактором отдела иностранной литературы в издательстве «Земля и фабрика» и в Гослитиздате. С 1934 по 1936 год заведовал отделом поэзии в журнале «Новый мир». Переводил с немецкого, французского, английского и писал свои стихи. В 1920-30-е годы вышли такие сборники его стихотворений, как «Под пароходным носом», «Поздний пролет», «Машинная страда», «Земля и фабрика», «Избранные стихи» и «Набор высоты». В те годы Зинкевич немало ездил по стране, побывал во многих местах и городах, в том числе посетил Ленинград, Харьков, Ташкент и Мурманск. Стихотворение «Расставание». Стал прощаться, и в выцветших скорбных глазах, в напряженности всех морщин, затаился у матери старческий страх, что умрет она позже, чем сын. И губами прильнула жена светла, необычным сиянием глаз, словно тело и душу свою отдала в поцелуи последний раз. Тяжело, обнимая, поддерживать мать, обреченность ее пожалей. Тяжело пред разлукой жену целовать, но ребенка всего тяжелей. Смотрит взглядом большим ничего не поняв, но тревожно прижался к груди. И ручонками цепко за шею обняв, просит: «Пап, не уходи!» В этом детском призыве и в детской слезе больше правды и доброты, чем в рычании сотен речей и газет. Но его не послушаешь ты и пойдешь, умирать по приказу готов, распрощавшись с семьёю своей, как ушли миллионы таких же отцов и таких же мужей, сыновей. Если б цепкая петелька детских рук удержала отцовский шаг, все фронты перестали бы работать вдруг, мясорубками нас кроша. Прозвенело б заклятьем над пулей шальной: «Папа, папа, не уходи!» Разом пушки замолкли бы все до одной, больше б не было войн впереди. Стихотворение «Фронтовая кукушка». В повалку на полу уснули под орудийный гневный гром. Проснулись рано в том же гуле, раскатно-взрывчато-тугом. Я из землянки утром вышел навстречу серому деньку и в грозном грохоте услышал певучее ку-ку-ку-ку. Еще чернели ветви гола, не высох половодье ил, и фронт гремел, а дальний голос настойчиво свое твердил. Огонь орудий, все сметая, не причиняет ей вреда. Поет кукушка фронтовая, считая долгие года. На майском утреннем рассвете, на гулком боевом таку, бойцам желает многолетие лесное звонкое ку-ку. Стихотворение «Найденыш». Пришел солдат домой с войны. Глядит, в печи огонь горит, стол чистой скатертью накрыт, через край квашни текут блины, да нет хозяйки, нет жены. Он скинул вещевой мешок, взял для прикурки уголек. Под печкой, там, где темнота, глаза блеснули. Чьи? Кота? Мышиный шорох, тихий вздох. Нагнулся. Девочка лет трех. «Ты что сидишь тут? Вылезай!» Молчит, глядит во все глаза. Пугливее зверенышка, светлей кудель волоса. На васильках роса слеза. «Как звать тебя, Алёнушка? А дочь ты чья?» Молчит. «Ничья. Нашла маманька у ручья, за дальнюю полосонькой, под белую березонькой. А мамка где? Укрылась в рожь. Боится, что ты нас убьешь». Солдат воткнул в хлеб острый нож, оперся кулаком о стол. Кулак свинцом налит, тяжел. Молчит солдат, в окно глядит, туда, где тропка вьется вдаль. Найденыш рядом с ним сидит, над сердцем теребит медаль. Как быть? В тумане голова. Проходит час, а может, два. Солдат глядит в окно и ждет, придет жена или не придет. Как тут поладишь? Жди, не жди. А девочка к его груди прижалась бледным личиком, дешевым блеклым ситчиком. Взглянул — у притолки жена, стоит, потупившись, бледна. «Входи, жена, пеки блины, вернулся целым муж с войны. Былое порастет быльем, как дальняя сторонушка. По-новому мы заживем. Вот наша дочь, Алёнушка». В 1933 году был издан прозаический труд Михаила Зинкевича «Братья Райт», вышедший в серии «Жизнь замечательных людей». В самом конце 1930-х Михаил Зинкевич написал большую поэму «Торжество авиации», но сей труд опубликован не был. В 1939 году Михаил Александрович Зинкевич в соавторстве с Иваном Александровичем Кашкиным издал антологию «Поэты Америки», определившую основное направление его переводческой деятельности – переводы современной и классической американской поэзии, результатом чего впоследствии стали такие книги его переводов, как «Из американских поэтов», «Поэты XX века», «Стихи зарубежных поэтов» в переводе Михаила Зинкевича, «Американские поэты» в переводе Михаила Зинкевича. Михаила Александровича по праву называют одним из основателей советской школы поэтического перевода. Но время от времени он напоминал о себе и как поэт, редкими, но иногда сильными стихами. В годы Великой Отечественной войны поэт по состоянию здоровья не был призван в армию, но часто выезжал на фронт и читал бойцам свои стихотворения. Выступал по радио, готовил сборники переводной поэзии, направленные против стран гитлеровской коалиции. После войны Михаил Зинкевич продолжал заниматься переводами, писал стихи и руководил литературным объединением при клубе Московского государственного университета. В 1960 году состоялась знаменательная для него поездка в Соединенные Штаты Америки, во время которой он познакомился с Робертом Ли Фростом, Майклом Голдом и другими американскими поэтами и писателями. В 1960-е годы Михаил Александрович Зинкевич посетил Великобританию, Венгрию, Югославию, а в Болгарии был награжден орденом Кирилла и Мефодия первой степени за просветительскую деятельность. Стихотворение «Ты, смеясь, средь суеты блистала». Ты, смеясь, средь суеты блистала вороненым золотом волос, затмевая лоск камней, металла, яркость мертвенных тепличных роз. Прислонясь к камину, с грустью острой, я смотрел забытый и смешной, как веселый вальс в тревоге пестрой увлекал тебя своей волной. Подойди, дитя, к окну резному, прислонись головкой и взгляни. Видишь, вдоль по бархату ночному расцвели жемчужины огни, как друг другу родственны и близки, все слились в алмазном блеске мглы. В вечном танце пламенные диски радостны, торжественны, светлы. То обман, они ведь так далеки, мертвой тьмой всегда разделены, и в толпе блестящей одиноки, и друг другу чужды, холодны. В одиночестве своем они пылают, их миры громадны, горячи, но бегут через бездну, остывают, леденеют жгучие лучи. Нет, дитя, в моей душе упреков, мы расстались, как враги чужды, скрывши боль язвительных намеков, горечь неразгаданной вражды. Звездам что? С бесстрастием металла освещают вечность и хаос. Я ж все помню, ласку рта коралла, сумрак глаз и золото волос. Стихотворение «Твой сон передрассветный сладок». Твой сон передрассветный сладок, и дразнит дерзкого меня. Намеками прозрачных складок чуть дышащая простыня. Но, недотрога, ты свернулась под стать мимозе или ежу. На цыпочках, чтоб не проснулась, уйду, тебя не разбужу. Какая гладь и ширь какая, и с якоря вниз головой сейчас лечу я, рассекая хрусталь дремотный огневой. И, вспомнив нежную истому, еще зовущую ко сну, навстречу солнцу золотому с саженок брызгами блесну. В 1962 году, после долгого перерыва, увидела свет книга стихов Михаила Зинкевича «Сквозь грозы лет». Около 20 лет публикации стихов поэта были весьма затруднены тем, что в молодые лета он был близок к акмеистам, считавшихся у официальных властей нежелательными персонами в советской литературе. В 1964 году вместе с Леонидом Чертковым и Светланой Шкловской Зинкевич подготовил книгу избранных стихов своего друга Владимира Нарбута, которая была издана лишь в 1983 году в Париже. В 1973 году, незадолго до смерти поэта Зинкевича, вышла книга его стихотворений «Избранная». Стихотворение «Все прошлое нам кажется лишь сном». Все прошлое нам кажется лишь сном, все будущее лишь мечтою дальней, и только в настоящем мы живем мгновенной жизнью полной и реальной. И непрерывной молнией мгновенья в явь настоящего воплощены, как неразрывно спаянные звенья мечты о будущем, о прошлом сны. Явный мир Михаил Александрович Зинкевич покинул на 88-м году жизни. Он скончался 14 сентября 1973 года. Тело поэта было похоронено на Хованском кладбище города Москвы. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Михаила Александровича Зинкевича прозвучит стихотворение «Живут стихи». Живут стихи, которые с трибуны бросают гулко громовой раскат. От их порыва, как в грозу буруны, рукоплескания толпы гремят. Живут стихи, которые с эстрады не прозвучат, но голос их знаком. Прослушать их среди беседы рады, собравшиеся дружеским кружком. Живут стихи, которые, смущаясь, застенчиво смолкают при других, но соловьиной трелью рассыпаясь, звенят в уединении для двоих. Живут стихи, которые напевно звучат лишь одному наедине, о самом сокровенном задушевно, беседуя в рассветной тишине. Так случилось, что большая часть стихотворений Михаила Зинкевича и почти вся его проза при жизни не были напечатаны. Литературное наследие Михаила Александровича бережно хранилось его женой Александрой Николаевной, ныне покойной, а также сыном Евгением Михайловичем и внуком Сергеем Евгеньевичем. Даже те любители и знатоки поэзии, которые читали первую и самую знаменитую книгу стихов Михаила Зинкевича «Дикая Порфира» и позднейшие скупо представленные сборники «Избранного», могут удивиться обилию произведений, не опубликованных при жизни автора. Вполне закономерен читательский недоуменный вопрос: в чем причины такого долговременного молчания поэта, такой поздней публикации произведений в стихах и прозе, лежавших под спудом более полувека? Есть по меньшей мере две причины, объясняющие молчание творца. Первая – некоторое, притом небольшое число произведений, не были своевременно опубликованы свободной волей автора, он был не до конца ими доволен и продолжал труд над их совершенствованием. Возможно, потом он был готов напечатать завершенные стихи, но наступили иные времена. И в этих иных временах вторая и главная причина последующего молчания поэта. Новые произведения рождались, но их нельзя было публиковать по цензурным условиям. Власть, придержащие в государстве и в литературе, не забыли, что Михаил Зинкевич – друг Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и Нарбута. Эти имена и представляемый ими акмеизм, как литературные течения, были запрещены и загнаны в зону презрения и в лучшем случае не упоминались. Но ныне все произведения автора доступны для ознакомления и изучения. Потому вновь скажу: читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!